Иными словами, ликвидация Германской Демократической Республики в уплату за мирное сосуществование и возможную экономическую помощь западных стран. Это было одно из многочисленных предложений, которое в каком-то лихорадочном возбуждении вносил Берия в президиуме ЦК КПСС, видимо, пытаясь разрушить представление о себе как о самом злобном и ревностном продолжателе сталинского курса. Это политиканство и тогда, до ареста Берии, никогда не могло ввести в заблуждение. Но то, что ему приходилось играть на этот раз, хотя и крапленными картами в пользу разрядки международной напряженности, было показательно. Среди интеллигенции, да и партийного аппарата, росло недовольство холодной войной, понимание совершенно новой угрозы, которую несет атомная бомба. Кто готовил материалы Хрущеву к основному докладу на 20-м съезде? Называли Шипилова, который также участвовал в подготовке доклада о советской внешней политике. Справедливости ради надо заметить, что уже в первых выступлениях Маленкова прозвучали примирительные ноты, адресованные капиталистическим странам. Говорилось о нашем стремлении к улучшению отношений с ними, к экономическому сотрудничеству. На 20-м съезде партии была предпринята первая крупная попытка пробить брешь в железной стене холодной войны. До этого и мы, и американцы, и восточные, и западные европейцы в сущности исходили из предпосылки о неизбежности военного столкновения. И уж во всяком случае непреодолимости военной конфронтации и военного состязания. Каждая из сторон имела совершенно ложное представление о целях своих оппонентов. Сталин, а вместе с ним и Хрущев, были убеждены, что империализм стремится любой ценой разрушить нашу систему, как минимум вернуть страны Восточной Европы на путь капитализма, как максимум добиться его реставрации и в Советском Союзе. В свою очередь Запад был убежден в том, что Советский Союз, страны Варшавского договора готовят агрессию против Западной Европы и в подходящий момент протянут руку братской интернациональной помощи западноевропейским коммунистам. И вот впервые на 20-м съезде партии Хрущев предпринял попытку разрушить этот стереотип. Он заявил о том, что мировая война – не фатальная неизбежность. Он предложил принцип мирного сосуществования как основу взаимоотношений между Западом и Востоком. Он перебросил мостик отсюда к неотвергнутой еще концепции солидарности и братства стран социализма со всеми народами, борющимися за его торжество в современном мире. Этим мостиком стала идея мирного парламентского перехода к новому обществу в странах Запада. Нельзя сказать, что это были совершенно новые идеи. Интересно, что уже на 19-м съезде Сталин выступил с короткой речью, адресованной коммунистическому и рабочему движению. Он предложил компартиям поднять знамя буржуазной демократии и буржуазных свобод, якобы выброшенных за борт империализмом. Как известно уже тогда, в программных документах компартий Италии, Великобритании, Франции и некоторых других содержались идеи о возможности мирного парламентского перехода к социализму. Тем не менее, то, что было заявлено Хрущевым на 20-м съезде, прозвучало как сенсация. Быть может, это произвело меньшее впечатление на политических руководителей западных стран, которые не очень полагаются на словесные заявления, а верят в реальные практические шаги. нас в стране, особенно среди партийных работников и гуманитарных ученых,